Христова. Будем, безусловно, верить каждому слову Евангелия. Будем верить, что к Богу Отцу нельзя прийти иначе, как через единого с Отцом Сына Божия, как с помощью веры в Него. Будем верить в Него хотя бы по делам Его, и тогда благодать Святого Духа осенит сердца наши. О требующих знамений и чудес. 7 июня 1947 года. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение. Почему же Господь Иисус Христос глубоко вздохнул? Когда мы с вами глубоко вздыхаем? Вздыхаем глубоко тогда, когда видим или слышим что-нибудь тяжко переносимое, когда слышим слова богохульные, слова лживые, слова недопустимые, тогда мы глубоко вздыхаем и говорим: «О Господи, Господи!» Вот так же, по той же причине, вздохнул и Господь Иисус Христос. Вздохнул, потому что евреи, предводительствуемые фарисеями и книжниками, посмели дерзко спорить с ним. Он вздохнул, потому что они предъявили ему требования нечестивые, требования недопустимые. Они требовали от него чудес и знамений. Зачем требовали? Разве без их требования он не исцелял слепых, сухих, хромых, немых, не изгонял бесов, не воскрешал мертвых, не повелевал водами и ветрами? Чего им еще было надо? Зачем же еще требовали они знамений и чудес? Разве не должно было это требование вселить горечь в святое сердце Иисусова? Разве непонятен нам его глубокий вздох? Прошло без малого 2000 лет, и до сих пор еще много, бесчисленно много таких, которые спорят со Христом, требуют новых чудес и знамений, не верят в чудеса, описанные в Святом Евангелии, и мало этого. Собственно, не мало, просто не воспринимают этого, это чуждо их сердцу, не верят всему этому, ибо люди верят тому, чему хотят верить, верят тому, что соответствует их образу мысли, их желаниям, верят тому, что льстит их слабостям, верят тому, что одобряет и поощряет те самовольные пути жизни, которые предначертали они себе. Всему тому, что льстит им, охотно верят даже тогда, когда это не заслуживает никакой веры, когда это вздор, глупость. Все-таки верят,